У нас скопилось неслыханное богатство. Пожалуй, литра два росы. С жаждой покончено. Мы спасены. Мы будем пить. Оловянным стаканчиком зачерпываю воды из бака, но она уж такая желто-зеленая, и вкус у нее до того мерзкий, что как не извелся я от жажды, после первого же глотка с трудом перевожу дух. Я бы напился и из грязной лужи, но этот ядовитый металлический привкус еще сильнее жажды. Смотрю на Прево. Он ходит по кругу, озабоченно глядя себе под ноги, будто что потерял, и вдруг, не переставая кружить, наклоняется и его рвет. Полминуты спустя настает мой черед. Рвота страшная, до судорог. Падаю на колени, впиваясь пальцами в песок. Мы не в силах вымолвить ни слова. Так проходит четверть часа. Под конец нас рвет желчью. Кончено. Только еще мутить немного. Но последняя наша надежда рухнула. Не знаю, что в этом виновато. Вещество ли, которым был пропитан парашют, или четыреххлористый углерод, осевший на стенках бака. Надо было найти другой сосуд, а может быть, другую ткань. Что ж, пора. Уже светло. В путь. Прочь от этого окаянного плоскогорья. Будем идти и идти, пока не свалимся замертво. Так шел по Андам Гийоме. Со вчерашнего дня я все думаю о нем. Нарушаю строжайшее правило, предписывающее оставаться подле разбитого самолета. Здесь нас больше искать не будут. И снова убеждаемся, это не мы терпим бедствие. Терпят бедствие те, кто нас ждет. Те, для кого так грозно наше молчание. Те, кого уже терзает чудовищная ошибка. Как же к ним не спешить? Вот и Гийоме, возвратясь из Ант, рассказывал мне, как он спешил на помощь погибающим. Эта истина справедлива для всех. «Будь я один на свете, я бы лег и уже не вставал», — говорит Прево. «И мы идем на восток-северо-восток. Если Нил мы перелетели, то теперь каждый шаг все непоправимее заводит нас вглубь Аравийской пустыни». О том дне я больше ничего не помню. Помню лишь, что очень спешил. Скорей, скорей! Все равно, что впереди, хотя бы и смерть. Помню еще, что шел, упорно глядя под ноги. Миражи мне осточертели. Время от времени мы сверялись с компасом. Иногда ложились на песок, чтобы немного передохнуть. Я захватил на ночь плащ, а потом где-то его кинул. Дальше провал. Не помню, что было, пока не наступил вечер и не стало прохладнее. Все стерлось в памяти, словно следы на песке.